Батуми. Лавку притянули от Петровны. Четыре стула со спинками принес сосед Сергей. За табуретками сходили к деду Миколе. Дед Петя водрузил на стол бутыль с коричневым самогоном, на зверобое настаивал. Слушать бабушку Соню пришли все. Тёть Франя, тёть Рая, баба Анюта, Малосаиха, Медный пришел, почтальонша тётя Вера, агрономша Чистякова, сладенькие, Петровна, Солдатенкова Валентина, полковничиха Мила и дядя Сергей с беременной Лидой, цыганка Люба и продавщица тётя Алла. Матуня пришел и глухонемой дед Микола. «До моря, как до Платонова дома», — рассказывает бабушка Соня. «У крыльца виноград растет, и за домом растет. Собаки худые, в погребе вино да мандариновое варенье». Бабушка Соня вернулась из Батуми, ездила на поезде. Неделю добиралась туда, 5 дней обратно. В Батуми нашлась Кира, старшая сестра бабушки Сони. Потерялась Кира в Москве. Выскочила на чужом вокзале из поезда, который вез бабу Таню, Алёнкину прабабку, с 2 дочками, 5-летней Кирой и годовалой Соней, к родителям в Нижегородскую область. Киру хватились поздно, думали, по вагонам бегает. Искали потом, как могли, но бабушка Соня говорит, что найти человека и сейчас-то непросто. А тогда было и вовсе невозможно. Алёнка слышала эту историю 100 раз. И 100 раз перед сном представляла, что потерялась не Кира, а она, Алёнка. На чужом вокзале Алёнка никогда не была, только на Зареченской станции. Там потеряться трудно. Один ряд сцепленных между собой гладких деревянных кресел и окошко с кассиршей тётей Полей. Вот и вся станция. Окошко всегда закрыто, тётя Поля открывает его только перед самым приходом поезда или электрички. К окошку сразу выстраивается очередь. Люди говорят громко, волнуются, что не успеют купить билет. Тётя Поля с высокой, похожей на сток соломы, прической и в круглых с треснутым стеклом очках деньги считает медленно и сдачу дает медленно. И по клавишам специальной машинки тоже стучит медленно. Билет из машинки лезет с жалобным скрипом и с остановками. Волосы у Киры темные, седины не видно почти. Бабушка Соня смотрит в окно, будто выглядывает там старшую сестру. «Надо ж, а маленькая белобрысой была?» — удивляется Малосаиха. «Так кто ж Грузия?» — говорит дед Петя и разливает по рюмкам самогон. «А мужик-то есть?» интересуется Петровна. «Помер», — отвечает бабушка Соня. «Помер», — Петровна недовольно качает головой. «А по телевизору говорили, долгожители они там». «Долгожители в горах», — Медный трогает переносицу, словно поправляет очки. «А у моря живут, как мы». «Скажешь тоже, как мы», — не верит Петровна. «Сына Михаилом назвала, в честь отца». Бабушка Соня сильно моргает. «Помнила, как отца звать». Тётя Франя краем платка утирает слезы. «Как звать? Помнила. А как по фамилии — не знала. И как деревня зовется, не помнила. Только улицу сказать могла. Говорила, живу на Казановке. А с названием Казановка и деревни, оказывается, есть. В одну такую Киру и отвезли. А там и в детдом отдали. Оттуда Киру женщина одинокая забрала. В Грузию увезла. Алёнка в Грузию поехала бы сразу. Или не в Грузию, но точно к морю. Может быть, в Одессу. Туда, где лиман. Варькины бабушка с дедушкой и школьные передники из кружев. Её волосы из светлых тоже превратились бы в черные. И сама Алёнка круглый год была бы черной. Не чёрный-чёрный, как в Африке, а смуглый, как креолки или индианки. Жила бы Алёнка в белом доме с колоннами. Такой дом Алёнка видела на обложке книжки «Лунный камень» на взрослой полке в Зареченской библиотеке. Рядом с домом на той обложке стоит мужчина. Не мужчина, а принц. Тот самый принц, про которого в сказках говорят «заморский». А как потом про Заречье-то вспомнила? — спрашивает молодая Лида. Про Заречье Кира вспомнила несколько лет назад. Взяла справочник и стала писать письма во все Заречья. Снег, говорит, в тот год в Батуми пошел, и вдруг все вспомнилось. Скользкая тропинка до зеленой калитки, дом двумя окнами на улицу и слово «Заречье». Бабушка Соня снимает платок. А по дому-то тоскует тётя Сонь. Почтальонша тётя Вера гладит по волосам Алёнку. «Скажешь тоже», — ворчит Петровна. «Мала была, что она помнит-то из дома?» «Тоскует», — бабушка Соня улыбается. «Днём, — говорит, — ещё ничего, а ночью тоскует. Темнота там у них по-другому пахнет». Алёнка смотрит в тёмное окно и гадает, чем пахнет темнота у моря. Скорее всего, мамиными духами в маленьком круглом флаконе. Духов осталось на самом донышке. Если крутить флакон в руке, духи переливаются по ребристым стенкам солнечными каплями и пахнут незнакомой жизнью. «Пусть бы приехала», — говорит тётя Рая. «Приедет», — обещает бабушка Соня. «К Новому году приедет». К Новому году Кира прислала мандарины. Зелёные положили дозревать на печку. Незадолго до полуночи Алёнка вышла на улицу, сильно-сильно вдохнула морозный воздух. Из каждой трубы над каждым домом серым ночным облаком стремился к небу запах зареченской темноты.